как по команде обернулись и уставились в телевизор. Я последовал их примеру. На экране чуть подрагивал стоп-кадр. Огненный шар взрыва. Из слов диктора я уловил только то, что во время тренировочного полета на авиабазе Фарнборо столкнулись два мига, и оба летчика погибли. В сердце образовалась бездонная отропь. Так бывает, если звонишь кому-нибудь, чтобы поздравить с днем рождения, а тебе говорят, что человек полгода как умер. «Когда?» — прохрипел я. «Два часа назад», — отозвался кто-то из них. «Может, чехи? У них тоже миги», — с надеждой предположил побледневший Атташонок. «Нет, не чехи». Я-то сразу все понял. Это могли быть только наши. Чехи выступали большой группой, делая обычный проход плотным строем над аэродромом. И двумя тут дело не обошлось бы. «Их больше нет», — прошептала Катерина. По-детски закрыла лицо руками и заплакала. Этот плач мне сразу не понравился. «Подождите, сейчас будут подробности», — заволновался Атташонок. Они обещали новые подробности через минуту. «Боже, какая я дура!» — сквозь рыдание твердила моя возлюбленная секретарша. «Какая дура!» «Вот», — подполковник показал на экран телевизора. Там появилась новая картинка. Медленными рывками один миг догоняет другой и таранит его. Такого еще не было. Талалихин хренов. Неторопливо разрастается взрыв, и горящие обломки расползаются по всему экрану. «Иисус Крист!» — вскрикнул бармен, спохватившись за бакенбарды. И вдруг посреди этого замедленного огненного кошмара неторопливо расцвели два спасительных парашютных купола. Невероятно! Но диктор с восторгом, каким обычно сопровождается внезапный забитый гол, уже сообщал, что, по уточненным данным, оба летчика катапультировались и живы. Им даже не понадобилась госпитализация. Крепкие русские парни. И тут я заметил, что Катерина больше не плачет, а смотрит на экран с каким-то непонятным стервозным восторгом. Мне стало окончательно ясно. Без нее дело не обошлось. Атташонок, наскоро попрощавшись, ринулся в посольство за инструкциями. Как я понял позже, для него в эту минуту было важно добиться, чтобы из Москвы не присылали комиссию, а все разбирательство доверили ему. Иначе прощай, скучный Лондон и белый китель. Катерину я отправил вместе с ним для сбора информации. И то, что он, поколебавшись, согласился взять ее с собой, окончательно убедило меня в том, что они тут в мое отсутствие времени зря не теряли. Но нет худа без добра. Зато у меня теперь свой человек во вражеском логове. Я знал одного замминистра, который специально подкладывал свою юную секретаршу вышестоящим товарищам, а та вместе с начальственной спермой собирала секретную околоправительственную информацию. Теперь он уже вице-премьер, и кому нынче подкладывает свою секретаршу, можно только догадываться. И все-таки Катька — стерва.